серьезные модели. Впрочем, дело привычки. У меня тоже креатив, только версия 1.04. Правда, абсолютная правда. Не люблю я менять железо каждый год. Но я бы не слишком рассчитывал на ускоренное рассмотрение твоего дела, Тиккери. А что мне делать, капитан Стась? Почему-то я понял, что могу быть с ним откровенен и спрашивать совета без всякого стеснения. Я думаю, Тиккери, я бы хотел чем-то тебе помочь, но пока не знаю, как сложатся мои собственные дела. Он улыбнулся и спросил: «Зуд прекратился?» Я с удивлением понял, что кожа и впрямь перестала чесаться. «Ага. Ну и хорошо. Мне надо сейчас уезжать, Тиккерий. Если составишь компанию, позавтракаем вместе». Он снова улыбнулся. «Я угощаю». Конечно, я не стал отказываться. Мне сейчас очень нужно было экономить. Через час, когда капитан Стась уже уехал из мотеля по своим делам, я сидел в ресторане на открытой террасе с чашкой кофе и смотрел, как восходит солнце. Капитан посоветовал мне несколько дней не пить соков и не есть свежих фруктов. Конечно же, я его послушался, тем более, что чай и кофе здесь были очень вкусными. А еще здесь не было купола над головой. Самого восхода солнца я не увидел, мешал лес, но все равно было очень здорово видеть, как светлеет небо, становясь из черного густо синим, как гаснут звезды, все, кроме двух-трех самых ярких, их даже днем видно, если присмотреться. Иногда высоко-высоко пролетали рейсовые самолеты или совсем крошечные искорки флайеров, а уж космические корабли стартовали не реже, чем раз в полчаса. Мне еще никогда не было так здорово. И самое главное, я вдруг окончательно поверил, что мне всегда и всюду будут встречаться люди только хорошие, такие как экипаж Клязьмы или капитан Стась. Но неужели я не справлюсь со своими проблемами? «И с тобой можно сесть?» Я повернулся и увидел мальчишку моих лет, может, чуть постарше. Он стоял с бокалом какого-то напитка и довольно неприязненно смотрел на меня. «Садись, конечно». Я даже чуть подвинул свой стул, освобождая ему место у столика. «Здесь лучшее место, чтобы смотреть на рассвет», — объяснил пацан, садясь рядом. «Ты потому тут сел?» «Да, так это твое место?» «Мое. Ладно, сиди, я же его не покупал». Мы настороженно смотрели друг на друга. Это со взрослыми легко почувствовать, хорошие они или плохие. А он был мой ровесник и совсем не походил ни на кого из моих приятелей, чтобы попытаться понять, какой он по характеру. Смуглый, тощий и, наверное, с сильной азиатской кровью. Прическа у него была очень странная, на бок, так, чтобы нейрошунт над правым ухом был открыт. У нас, наоборот, все прикрывали шунт волосами. Одет он был в белый костюмчик, такой официальный, словно собрался сейчас отправиться куда-нибудь в театр или на собрание. «Тебя как зовут?» — спросил мальчишка. «Тиккерей или Тик, или иногда Кир, но это для друзей». Он на миг задумался, потом сказал: «А меня Леон. Не Леон, а Леон, понял?» «Понял». Мы замолчали. Девушка, которая принимала заказы, поняла, что больше ничего мы брать не собираемся, и ушла вглубь ресторанчика. «Ты местный?» — спросил Леон. «Нет, я только вчера прилетел. Я с карьера, это планета Рудник». Леон сразу заулыбался. «А я уже неделю здесь. Мы с обслуживания 7. Это вообще не планета. Космостанция в свободном межзвездном пространстве. Там такой удобный узел гиперканалов, что решено было построить станцию. У нас ближайшая колония — это Джабер, но для нее 8 световых. Ого!» Родители решили, что пора переселяться на планету, а не жить с космиками. У меня есть еще младшая сестра и брат. Если будешь к ним задираться, я тебе рожу начищу. «Да я не собираюсь к ним задираться. Я на всякий случай», — сообщил Леон, — «чтоб не получилось, что ты не знал. А у тебя есть братья и сестры?» «Нет». «А кто твои родители? У меня отец инженер, а мать программист». «Мои родители умерли». Я не стал уточнять, как и почему. «Ой, извини». Леон сразу сменил тон. «А с кем ты здесь?» «Один». «У тебя что, гражданство есть?» «Да, имперское. Кажется, он мне немного позавидовал, хотя чему тут завидовать? У нас гражданство получают сразу после того, как потребление кислорода и продуктов составляет половину взрослой пайки. И ты хочешь переселиться на новый Кувейт? Да. Здорово. Леон сунул мне руку. Давай не будем драться, Тикерей. Давай. Я растерялся. А надо было? Ну, для знакомства. У нас так принято. Но сейчас мы живем на новой планете. Мы оба заулыбались. Наверное, Леон не был драчуном, и необходимость подраться для знакомства.